Глава 9. Выехав из Тусона, мы увидели, как на темной дороге голосует еще один парень. Он оказался странствующим сезонником из Бейкерсфилда, Калифорния, и историю он выложил такую. «Из Бейкерсфилда я, черти жареные, выехал на машине бюро путешествий, а в багажнике другой машины оставил свою гитару и больше их не видел. Ни гитары, ни ковбойских шмоток». Я, видите ли, музыкант. Хотел поиграть в Аризоне с полынными ребятами Джонни МакКоул. И вот нате вам, я в Аризоне без гроша и без гитары. Вы уж, ребята, отвезите меня обратно в Бейкерсфилд, а там братец даст мне денег. Сколько вам нужно? Нам был нужен бензин, чтобы от Бейкерсфилда дотянуть до Фриска, $3. Теперь в машине нас было 5. Добрый вечер, мэм, обратился музыкант к Мэри Лу, приподняв шляпу. И мы снова тронулись в путь. Среди ночи мы проехали по горной дороге над огнями Палм-Спрингс. На рассвете заснеженными перевалами мы пробивались к городку Мохаве, который служил въездом на большой перевал Тихачапи. Сезонник проснулся и принялся рассказывать смешные истории. Славный малыш Альфред сидел и улыбался. Сезонник рассказывал об одном своем знакомом, в которого стреляла жена. Он простил ее и вытащил из тюрьмы только для того, чтобы она выстрелила в него еще разок. Слушая эту историю, мы миновали женскую тюрьму. Прямо перед нами уходил ввысь перевал Тихачапи. Дин взялся за руль и отвез нас на самую вершину мира, оставив позади огромный, окутанный туманом цементный завод в каньоне. Мы начали спуск. Дин заглушил мотор, выключил сцепление и одолевал все крутые повороты, обгонял все машины, да и чего только не творил, не прибегая при этом к помощи акселератора. Я цеплялся за что попало. Временами дорога снова шла вверх. Один обгонял машины без единого звука, на чистой инерции. Он чуял каждый ритм, каждый нюанс первоклассного перевала. Когда настало время левого поворота вокруг низкой каменной стены, отделявшей нас от мирового дна, он просто отклонился далеко влево, крепко обхватил руками руль и развернулся, глазом не моргнул. Когда же дорога зазмеилась вправо, на этот раз с утесом по левую руку, он отклонился далеко вправо, заставив меня и Мэри Лу отклониться вместе с ним. Вот так мы и спускались кругами к долине Сан-Хоакин. Она простиралась милей ниже, настоящее дно Калифорнии, зеленое и удивительное при взгляде с нашего воздушного уступа. Без всякого горючего мы делали 30 миль в час. Неожиданно нас охватило волнение. Как только мы достигли городских границ, Дину захотелось рассказать мне все, что он знает о Бейкерсфилде. Он показал мне пансион, где он останавливался, привокзальные гостиницы, тотализаторные залы, забегаловки, железнодорожные ветки, где он спрыгивал с паровоза, чтобы набрать винограда, китайские ресторанчики, где он ел, скамейки, где встречался с девушками, и просто места, где ничего не делал, только сидел и ждал. Калифорния Дина – необузданная, пропитанная потом земля, что так много значит. Земля одиноких изгоев, земля чудаковатых влюбленных, слетающихся туда, словно птицы. Земля, где все почему-то похожи на сломленных жизнью красивых, растленных киноактеров. «Вон в том самом кресле у аптеки, старина, я сидел часами!» Он вспомнил все. Каждую карточную игру, каждую женщину, каждую печальную ночь. И вдруг мы проехали то место на сортировочной станции, где под луной я сидел с Терри, пил вино на тех же босяцких упаковочных корзинах в октябре 1947 года. И я попытался ему об этом рассказать, но он был слишком возбужден. А вот здесь мы с Данкелом все утро пили пиво, а заодно пытались снять бесподобную официанточку из Уотсонвилла. Нет, из Трейси. А звали ее, кажется, Эсмеральда. Да-да, старина, имечко было то еще. Мэри Лу размышляла о том, чем бы ей заняться во Фриско. Альфред сказал, что тетушка даст ему в Туларе кучу денег. Сезонник показал, как проехать за город, где живет его брат. В полдень мы затормозили перед утопающим в розовых кустах домиком. Сезонник вошел туда и принялся толковать с какими-то женщинами. Мы прождали его минут 15. «Я начинаю думать, что денег у этого парня не больше, чем у меня», — сказал Дин. «Опять влипли. В этой семейке наверняка нет никого, кто дал бы ему хоть цент после такой идиотской выходки». Смущенный сезонник вышел из дома и повез нас в город. Братец куда-то запропастился, черти жареные. По дороге он расспрашивал всех подряд. Вероятно, он чувствовал себя нашим пленником. Наконец мы подъехали к большой хлебопекарне, откуда сезонник вышел вместе с братом, облаченным в комбинезон. В душе он, по-видимому, был автомехаником. Несколько минут, пока они не наговорились друг с другом, мы ждали в машине. Всем родственникам сезонник рассказывал о своих злоключениях и о потере гитары. Деньги он, однако, получил и отдал их нам. И Фриско нам был теперь обеспечен. Поблагодарив его, мы тронулись в путь. Впереди нас ждал Тулар. Мы мчались вверх по долине. Махнув рукой на все, я в изнеможении улегся на заднее сиденье. А после полудня, пока я дремал, замызганный Хадсон пронесся мимо палаточного городка, где я жил и любил, где работал в призрачном прошлом. Дин неподвижно сгорбился за рулем и только изредка колотил по рычагам. Когда мы, наконец, прибыли в Тулар, я еще спал. Проснулся я, чтобы во всех деталях услыхать неправдоподобную историю. «Сал, проснись! Альфред нашел тетушкину бакалейную лавку, но тебе в жизни не догадаться, что случилось!» Тетушка пристрелила мужа и попала в тюрьму. Лавка закрыта. Мы не получили ни цента. Нет, подумать только. Чего только не бывает. Точно такую же историю рассказывал сезонник. Сплошные несчастья. Все переплелось. Вот чертовщина. Альфред кусал ногти. У Мадеры мы свернули с орегонской дороги и распрощались с малышом Альфредом. Мы пожелали ему удачи и счастливого пути до Орегона. Он сказал, что это была его лучшая поездка в жизни. Казалось, всего несколько минут назад мы еще катили по Оклендским предгорьям, и вот уже оказались на вершине и увидели раскинувшийся перед нами легендарный белый город Сан-Франциско на его 11 загадочных холмах, с его синим тихим океаном, с наступающей на него стеной картофельно-грядочного тумана и дымом и позолотою предвечерье. «Вот он, родимый!» — вскричал Дин. «Эгей! Добрались! Хватило бензина! Воды мне, воды! Хватит с меня суши! Дальше ехать некуда, земли дальше нет! Ну, Мэрилу, дорогая, вы с Салом немедленно снимаете номер и ждете. Я свяжусь с вами утром, как только договорюсь кое о чем с Камилой и позвоню французу насчет моего железнодорожного хронометра. А вы поутру купите в городе газеты с объявлениями о найме и подумайте о работе». С этими словами он въехал на Оклендский мост, который внес нас в город. Здания контор делового района только начинали искриться. Это наводило на мысль о Сэме Спейде. Когда мы вывалились из машины на О'Фаррелл-стрит и глубоко вздохнув, потянулись, нам почудилось, что мы сошли на берег после долгого морского плавания. Покатая мостовая закружилась у нас под ногами. Легкий ветерок принес из китайского квартала Фриско загадочные запахи китайского рагу. Мы взяли из машины все наши вещи и свалили их на тротуар. Дин неожиданно стал прощаться. Ему не терпелось повидаться с Камилой, узнать, как идут дела. Мы с Мэрилу молча стояли на улице и смотрели, как он уезжает. «Видишь, какой ублюдок», — сказала Мэрилу. «Дин готов в любую минуту бросить тебя на произвол судьбы, если это в его интересах». «Знаю», — сказал я и со вздохом оглянулся назад, на восток. «У нас не было денег. О деньгах Дин не упомянул. Где же мы остановимся?» Взвалив на плечи свои узлы с никому не нужным тряпьем, мы побрели по узким романтическим улочкам. Каждый встречный походил на сломленного судьбой киностатиста, на поблекшую кинозвездочку. Лишившиеся иллюзий каскадеры и автогонщики — типичные калифорнийцы с их жгучей печалью, что характерно для жителей самого края материка. Красивые, растленные, казановообразные мужчины, мотельные блондинки с отечными подглазьями, наркоманы, карманники, сутенеры, шлюхи, массажисты, посыльные. Весь гнусный сброд. Разве среди подобной банды заработаешь себе на жизнь?